В воздухе повеяло ужасом. Почему? Никто бы толком не сумел ответить. И еще одна любопытная деталь усугубила зловещее настроение толпы. Согласно обычаю, каждая схватка сопровождалась ревущими звуками труб, флейт и оглушительными фанфарами. Это был как бы голос турнира, веселый и раскатистый. Но на сей раз, когда король и Габриэль показались на поле, все инструменты сразу смолкли. Никто не смог бы объяснить, чем это вызвано, но, как бы то ни было, от непривычной тишины страшное тревожное напряжение накалилось до предела. Оба бойца еще сильнее, чем зрители, ощущали это необычное всеобщее волнение. Габриэль больше ни о чем не думал, ничего не видел. Он почти не жил, он двигался будто во сне и делал все, что надлежало делать в подобных случаях, словно повинуясь не своей собственной воле, а чьей-то другой, таинственной и всемогущей. Король тоже был рассеян и неловок. Глаза у него заволокло туманом, и ему самому казалось, что он живет и действует в каком-то фантастическом, доселе неведомом мире. И вдруг сознание его мгновенно прояснилось, и он вспомнил предчувствие королевы и гороскоп Фаркателя. Волна леденящего холода окатила его с головы до ног. На какой-то миг ему захотелось покинуть поле и отказаться от поединка, но нет, тысячи глаз смотрели на него, будто пригвоздив его к месту. Наконец де Ви-Виль подал знак к началу боя, жребий брошен. Вперед и пусть свершится воля Господня. Кони рванулись. Габриэль и король поравнялись на середине поля. Копья их столкнулись, обломались, скользнув по кирасам. И противники разошлись безрезультатно. Значит, ужасные предчувствия не оправдались. У всех вырвался вздох облегчения. Королева обратила к небесам признательный взор, но радоваться было рано. Всадники были еще на поле. Доскакав до противоположных концов ристалища, они двинулись к своим отправным точкам, чтобы снова сшибиться в схватке. Какой же беды можно было опасаться? Ведь в первый раз они встретились, даже не коснувшись друг друга. Но, возвращаясь к исходной позиции, то ли от волнения, то ли по чистой случайности, то ли с умыслом, одному Богу это известно, Габриэль не отбросил обломок копья, как велят правила турниров. Он ехал, держа его наперевес. И вот на полном скаку, поравнявшись с мчавшимся ему навстречу королем, он неосторожно задел этим обломком шлем Генриха II. Забрало шлема сдвинулось, и острый конец сломанного копья вонзился в глаз королю и вышел через ухо. Вопль ужаса вырвался из груди потрясенной толпы. Генрих выпустил повод, припал к шее коня, успел доехать до барьера ристалища, и там рухнул на руки де Виевиля и де Буази. «А, я умираю», — проговорил он и добавил еле слышно: «Монтгомери здесь ни при чем, так было нужно, я его прощаю», и потерял сознание. Трудно описать то смятение, которое охватило очевидно всего случившегося. Королеву замертво отвезли во дворец. Короля, так и не пришедшего в себя, поместили в одном из покоев Турнельского замка. Габриэль, спешившись, неподвижно стоял у барьера, как бы сам пораженный своим ударом. Все уже знали о последних словах короля, и поэтому Габриэля никто не потревожил. Некоторые о чем-то шептались, некоторые со страхом искоса поглядывали на него. Один только адмирал Колиньи, присутствовавший на турнире, осмелился подойти к нему и сказать вполголоса: «Ужасное событие, друг мой, я твердо верю, все это дело случая. Ларенодди говорил мне, что вы посетили собрание на площади Мобер, но те замыслы, те речи, которые там произносились, ничто по сравнению с таким ударом судьбы.